безобидные, как повар или санитар, не вступать ни в какие отношения и смертельно враждовать с сучившимися, теми, кто вышел из закона и стал работать в обслуге, быть в полном и безотчетном подчинении у паханов и беспрекословно выполнять их приказы. Жизнь законников в лагере была обставлена правилами поведения, которые соблюдали с истовостью почти религиозной. Для блатаря, находящегося в законе и этот закон нарушившего, не было другого выхода, как бежать на запретку. Запретка — это распаханная, разровненная граблями полоса земли между высоким забором и низенькой оградой из колючей проволоки. Каждый заключенный, очутившийся на запретке, должен немедленно лечь ничком на землю, в противном случае его убивал без предупреждения охранник с вышки. На запретку бежали ссучившиеся, преследуемые своими бывшими товарищами. Надзиратели их выводили со спасительного куска земли и отправляли в карцер. Через некоторое время их этапировали на другой лагпункт. Здесь уже оставаться они не могли, поскольку были объявлены вне закона. Из того, что я рассказываю, не следует предполагать, что законники жили суровой, почти аскетической жизнью. Они не работали, но им приписывали полную выработку. Они облагали денежной данью всех мужиков, работающих. Они половинили посылки, покупки в ларьке, бесцеремонно курочили новые этапы, забирая у новичков лучшую одежду. Словом, они были рэкетерами, гангстерами, членами маленькой мафии, и все бытовики, а их было большинство, ненавидели законников лютой ненавистью. После Сталина, когда повеяло либеральным ветерком, по лагерям прошли кровавые восстания мужиков против законников. В Чепецком отделении, где я содержался с 54 года, главным паханом среди местных законников считался Ваня Француз. Ничего французского не было в этом лысом, очень тихом и спокойном человеке. Ему перевалило за 50, и большую часть своей жизни он провел в тюрьмах и лагерях, потому что вором стал с малолетства и больше ничем не занимался. Он был очень неглуп, уравновешен, неограниченной властью над своими подданными, пользовался, не впадая в крайности и соблюдая даже некоторый такт. Со мною, как и с другими нужными людьми, Ваня Француз был предупредителен, безукоризненно вежлив и разумен. Однажды вечером мы с ним разговорились в конторе. «Иван», — сказал я ему, — «давно хочу тебя спросить, почему ты, умный, немолодой человек, до сих пор ведешь эту жизнь? Сколько времени ты пробыл на воле? Ноль целых? Неужто такая жизнь тебя устраивает? И тебе не хочется пожить по-людски, с семьей, детишками, не боясь легавых сук, ночного стука в дверь? У тебя хорошая голова, хорошие руки. На любом месте, на любой работе тебя оценят. Ну, не будет у тебя столько монет, так они же интересны молодому, а не таким же, как мы с тобой». «Эх, Мануилыч», — ответил мне, немного подумав, Иван, — «хоть спасибо тебе, что разглядел меня, старика. От хорошего, что ли, я себе такую старость выбрал? И разве хочется мне околевать в лагере то ли от колуна, то ли у лепилы в околотке? Вижу, хочешь меня спросить, почему не завязываешь?» «Завязывал, и не один раз. На канале Волга-Москва досрочно освободили, почетным знаком наградили, грамоту дали. На волю взяли на работу, старался, как мужик, честно упирался рогами. Забрали под изоляцию, дали срок не за хрен собачий. Отбыл пятак, вышел, огляделся. Ко мне везде, как к бешеной собаке. На работу не берут, жить в городах не разрешают. А тайга мне обрыдла, вот. Пососал лапу с месяц второй, ну и пошел по новой. Отсидел трояк, списался с одной заочницей, приехал к ней, показались друг другу. Тут бы и начать житуху. А меня ночью с постели мент поднимает. Какое у тебя право без прописки с бабой спать? Скрипнул зубами, да и пошел к старой кодле. Когда этот усатый благодетель откинул копыта, выпустили по амнистии.